Глава вторая. Герцог Доминик Карада. Не зацикливайся на произошедшем, Доминик. На твою зверскую рожу смотреть противно. Ты сделал то, что должен был сделать. Просто забудь, как страшный сон, вычеркни этот эпизод из памяти и живи дальше. Ободряюще хлопнув по плечу, попытался успокоить меня Сандерс, мой друг и первый советник. Его узкое лицо с хищными скулами выражало искреннее участие. Сандерс сопровождал меня в этой важной, невероятно тяжелой поездке и выступал свидетелем брачного ритуала. Я ему доверял, поэтому только он смог увидеть мою мимолетную слабость. Однако его слова не возымели должного эффекта. Я чувствовал себя погано до этого и продолжал чувствовать себя погано сейчас. Недолгий душ с ароматными маслами, ни ядреная настойка не смогли помочь мне увериться в своей правоте. Хотя в чем-то друг был прав. Выхода у меня действительно не имелось. «Еще кувшин настойки принеси!» — крикнул я, не оборачиваясь. В моем скрытом от всех маленьком поместье, где теперь предстоит коротать свой век тело не Альвис, отныне герцогини тела не Карада, хлопочут молчаливые вышколенные слуги, и кувшин с настойкой появился передо мной мгновенно. «Ну хватит уже! Становись собой!» Сандерс поймал мой взгляд. «Не могу». «Бедная девушка даже ничего не поняла и не почувствовала, зато теперь получит достойный уход до конца своих дней. А ты приобрел заветную брачную метку и возможность принять участие в сражениях за трон. Ты обязан стать нашим новым правителем и избавить страну от налетов диких. Твой долг. И не твоя вина, что старик объявил обязательным условием для участия наличие жены. Это все происки врагов». Я поморщился недовольно. Ненавижу все эти интриги. Я все думаю, может быть, мне стоило жениться по-настоящему? Нервно побарабанил пальцами по столу. Приглядеться к девицам, попробовать устроить отбор. Ты сам знаешь, какая это головная боль. Сандерс тяжело вздохнул, откидывая со лба темную прядь. Жениться без истинной любви на подходящей тебе по статусу девушке — это бесконечное соперничество за власть, интриги и непрерывное ожидание заговора. У тебя идеальная жена. Она вроде как есть, и в то же время ее нет. Не твоя вина, что 5 лет назад юная Альвис выгорела, лишившись и магии, и рассудка. Я тяжело вздохнул и плеснул из кувшина в серебряную кружку янтарной настойки. Тело недействительно превратилось в ходячую куклу не по моей вине. На их поместье напали дикие драконы. Пытаясь спастись, тело не выгорело. Ей тогда было 14, ее магия еще не стабилизировалась. Впрочем, может и к лучшему, что она теперь ничего не понимает. В той страшной трагедии погибла вся ее семья. Сандерс нашел для меня невесту в глухом монастыре. Там за ней 5 лет приглядывали монахини. Тело не было худое, как тростинка, и одето в жесткую робу, которая натирала ее почти прозрачную кожу. И волосы стригли очень коротко под мальчика. Еще почти никогда не выводили гулять. Под моей опекой тело не получит все самое лучшее. Шелковое платье, мягкие постели, свежий воздух. Говорят, животные благотворно влияют на безумцев. Я остановил взгляд на сидевшей на подоконнике черной кошки. Она вылизывала лапу с достоинством королевы, делая вид, что не подслушивает наш разговор. Но я в этом сомневался. Кошки — посланники богини. Они все знают, все понимают и очень многое могут. Как она вообще сюда забрела? Никто их путей и мотивов не ведает. Но если человеку повезет попасть под опеку кошки, он может не переживать за свою жизнь. Может быть, и эта черная красавица с изумрудными глазами жалилась над моей безумной женой и скрасит ее дни? Хотя бы на год. Года мне вполне хватит для реализации планов. «Жениться по-настоящему мне все равно когда-то придется», — протянул я. «Сам понимаешь, тело не выгорело, и наследников мне не родит». «Ну вот и присмотришься пока к девицам, поищешь истинную любимую», — подбодрил друг, хлопнув меня по спине. Я допил настойку, грохнул пустой кружкой по столу и встал. «Ладно, отпраздновали свадьбу, и дело завершено по всем правилам. Пора в столицу». Сандерс осушил свою кружку одним махом и тоже поднялся. Я приказал слугам приглядывать за моей женой самым ответственным образом и вышел из дома, хлопнув тяжелой дубовой дверью. Надеюсь, вскоре я забуду все, что здесь сегодня произошло, и тело не больше никогда не увижу.